Вот так. На его место назначили какого-то неопытного пацана, который недавно уволился из армии и не нашел ничего более подходящего, как пойти работать в органы. Итак, я углубился в сферу экономики разного бизнеса. Легко разобраться со всей этой, недоумевая, правда, для чего это может мне понадобиться. Ну да мало ли. Параллельно мне пришлось разбираться в работе биржи, в различных ценных бумагах и осваивать экономические термины, что показалось гораздо более трудным. Тут, правда, я решил немного упростить задачу. Смотался за угол, где потасканный гражданин неопределенного возраста торговал книгами и приобрел у него новый словарь экономических терминов 1995 года издания. Я этот словарь заприметил еще раньше, только тогда мне показалась большой цена, да и не было необходимости. Словарь я положил в верхний ящик стола и решил совсем не учить эти самые термины, а просто всех обо всем расспрашивать. Так, мне кажется, гораздо легче их усвоить. Считаю, требование свободно владеть этими терминами вовсе не означает, что я должен тратить свое время на унылую зубрежку. Больше всего, однако, пришлось поломать голову над поистине, на первый взгляд, неразрешимой проблемой. Не сходились цифры. Я потратил на это дело чуть ли не весь свой первый настоящий рабочий день и прихватил еще часика три после 17, но так ничего и не добился. Грубо взятый килограмм одного поросенка, купленного на свиноферме в январе за 2000 и погулявшего несколько месяцев по необъятным просторам фирменного хозяйства, где-нибудь в октябре, с учетом индексации и вычетом НДС и прочего, давал 5000 чистой прибыли. Аналогичная метаморфоза происходила с курятиной, гусятиной, телятиной и так далее. Глина, взятая бесплатно, превращалась в кирпичи по 2000 за штуку. Из почти бесплатно взятого в карьере сырья получался высококачественный цемент по 500 ре за килограмм. Эти данные были запечатлены на дискете. Такие же цифры стояли в грозбухе, предназначенном для налогового ведомства и страховых компаний. Из данных другого грозбуха, который мне вручил Дон, кратко упомянув, что сия книжица предназначена исключительно для служебного пользования, следовало совсем иное. Выходило, что за килограмм свинины фирма получает 12 тысяч, за килограмм курятины 15, за килограмм цемента 2000 и так далее. Тщательно перелистав второй грозбух несколько раз и сличив его данные с цифрами на дисплее, я стал усиленно соображать, производить различные операции, входящие в круг моих возможностей, и в таком духе провел почти весь день, пытаясь увязать данные первого грозбуха с данными второго. Я так увлекся, что не пожелал прерываться на обед и заказал себе по телефону сосиски с томатным соком, который сразу же слопал, не обратив абсолютно никакого внимания на их качество и товарный вид. К 20:00 голова моя шла кругом, и когда я в очередной раз закрыл глаза, чтобы расслабиться, перед моим мысленным взором вращались мириады цифр, рассыпаясь на большие кучи, которые, в свою очередь, распадались, преобразовываясь в поросей, гусей, курей и телей, а те неорганизованно разбегались в разные стороны, спотыкаясь об изобильно разбросанные по всей видимой площади силикатные кирпичи и поднимая клубы высококачественного белого цемента. Этого просто не могло быть. Потому что чистая прибыль от реализации каждого вида товара в соответствии с данными второго Гроссбуха составляла рыночную цену на данный момент. То есть, если верить этим цифрам, получалось, что фирма продавала вышеперечисленные товары в торговые точки полным идиотам, которые живут в пещерах и абсолютно не интересуются рыночным курсом. Или вот второй вариант. Фирма ни копейки не платит своим рабочим и служащим, не покупает корм и исходную продукцию и не вкладывает ни рубля в развитие производства, ремонт оборудования, ну вообще не тратит деньги. И надо быть полным дебилом, чтобы не догадаться, каким образом фирма такие деньги получает. Я смею надеяться, дебилом не являюсь, и потому догадался. Проституция, подумал я, игорный бизнес, рэкет, а может, оружие и наркотики. Во! И мне стало грустно. Я прочитал достаточно много детективов, наших и не наших, и насмотрелся видео, чтобы предположить с большой степенью вероятности, что меня заманили в ловушку злобные мафиози для того, чтобы потом подставить. А размах-то какой!